энергии. Робот немедленно осветился и зашагал под кровать, бормоча японскую абракадабру. Дельф завизжал от счастья. «Ура! Ура! Папка робота оживил!» Мирра вернулась с вопросом к сыну. «Дельф, you are ready for our dinner, aren't you?» «Значит, ее инглиш все-таки не совсем пропал в туне. Wasn't it?» «Может быть, двуязычного мальчишку вырастет?» Интересно отметить, что в этой, так сказать, конфликтной семье любая положительная мысль немедленно вызывала изменения в тоне речевых коммуникаций в сторону нормализации. Так произошло и на сей раз. Мирра мирно спросила. «Но куда ты все-таки собрался-то, Вакса? В Грузию, что ли?» «Ну что ты, Мирка, эдакая стала Фома Невера? В Аргентину еду на кинофестиваль. Вот и документы уже выдали в министерстве, и башли». Он показал паспорт с визой, билет на самолет и аргентинские песо, каждый билет которых был похож на искусную гравюру с изображением каких-то национальных битв. «Да неужели это возможно после Кремля?» — спросила она. «Ага, значит, она и о кремлевских поприщах что-то знает». «Я сам ничего не понимаю», — проговорил он. Внезапно Мирка ахнула, закусила губу и схватилась за бок. Взвыла Васёна. Заплакал Дельф. Не спрашивая, Ваксон бросился к телефону. Недели две назад у жены стали проявляться признаки желчно-каменной болезни. Несколько раз вызывали неотложку. Апоморфин снимал боли. Но несколько часов после закупорки желчных путей Мирра не могла встать. Так получилось и сейчас. Ближе к полуночи Васёна уложила Дельфа спать и сама легла в детской, прикрыла дверь. Ваксон и Мирра лежали вдвоем на широкой тахте. Он обнял ее и поглаживал по спине. Она все еще дрожала. В конце концов, в нем стало подниматься желание. Она это почувствовала. «Ну, трахни меня, Вакс», — прошептала она сквозь дрожь. «Ты уверена, что можно?» «Давай, давай, не церемонься с девушкой». С крайней осторожностью он начал выполнять супружескую просьбу. Она стонала, но явно не от боли. По завершении акта у них полагалось слегка пошутить, и он пошутил слегка. «Если ты так трахаешься, значит, я могу лететь в Аргентину». Через три дня он отправился. Путь предстоял долгий. В те времена еще не было беспосадочных перелетов такой отдаленности. Начинался он самолетом Аэрофлота из Москвы в Париж. В Париже надо было прожить не менее трех дней, пока снаряжался авиан в Буэнос-Айрес. Наконец, вылетаем Боингом Air France. Посадка в сенегальском Дакаре. Дозаправка горючим для перелета через океан. Посадка в Рио-де-Жанейро для дальнейшей дозаправки. Следующая посадка в Сан-Паулу, неизвестно для чего. И, наконец, прибытие в самый европейский город Латинской Америки, горделивый Буэнос-Айрес. Здесь советских пассажиров госпитализируют для излечения от головокружения, вызванного именами всех этих остановок. Так они шутили перед отъездом в свой подкожный, а стало быть, скучный аэропорт Внуково. Дельф выслушивал эти шутки с округлившимися глазами, а потом важно сообщил в детском саду, что папа уехал на излечение в Буэнос-Айрес. Через два часа после отъезда Ваксона у Мирки снова пошли колики. Стараясь отдалить вызов неотложки, она глотала болеутоляющие таблетки. Толку от них было мало, и настроение молодой дамы покатилось вниз до максимальной глубины. Вот как раз на этой глубине она находилась со своим настроением, когда позвонили из ЦК КПСС.